Катерина. Март 1559 года. Хайнорт и Шин. Я добираюсь до Шина поздно вечером, когда матушка уже готовится ко сну. Я становлюсь на колени у кресла миледи, чтобы получить родительское благословение, и, видя неподвижную фигуру матери, постаревшей, словно сдавшейся жизненным неурядицам, с трудом сдерживаю слезы. В последнее время глаза у меня вечно на мокром месте, сказывается постоянное напряжение. Позабыв о неважном самочувствии матери, я начинаю жаловаться на недоброжелательность королевы, потому что не далее, как сегодня, перед тем, как я покинула дворец, сама Елизавета, повторяя слова лорда Сесила, весьма недвусмысленно заявила, чтобы я и думать не могла о замужестве, пока она сама не поднимет эту тему. А этого, судя по ее холодному взгляду, не случится никогда. Королева побоится дать тебе разрешение на брак, — хриплым голосом говорит неподвижная фигура в кресле. Сейчас объясню, почему. Ведь если ты выйдешь замуж и родишь сына, то тем самым создашь опасность новых потенциальных разногласий и бунтов. Именно поэтому покойная Мария так опасалась в свое время Джейн. Красивая, молодая наследница королевы со здоровым мальчиком на руках. Какие у Елизаветы против тебя могут быть шансы? Все это прекрасно, но имей в виду, дочь моя, когда мальчик немного подрастет, ты обнаружишь, что глаза и надежды подданных устремлены на него, а не на тебя. И тогда прощай, королева Катерина. Матушка нетерпеливо фыркает. Елизавета уже давно должна была назвать тебя своей преемницей. Это твое законное право. И Стоукс говорил мне, что при дворе у тебя немало сторонников, но Елизавета видит в тебе только соперницу-католичку и никого другого. Она считает, что ты одним уже своим существованием создаешь для нее угрозу. И есть еще одна весомая причина, почему она видит в тебе соперницу. Причина эта может показаться тебе мелочной и несущественной, но только не для нее, которая с детства кичилась своей внешностью. Все дело в том, что ты красива, Катерина, а она... Нет. Голос миледи звучит саркастически. Это увеличивает твою привлекательность, и не только в глазах мужчин. А я тебя предупреждаю. Здесь Елизавета ни за что не потерпит соперничество. Но и среди тех, кто оспаривает ее права на трон. А таких немало. Католики настроены против нее. Догадываюсь я, да. И не только. Многие сомневаются, что Генрих VIII законно женился на ее матери, этой шлюшке Анне Болейн. Хорошо, что слуги оставили нас одних и закрыли дверь, потому что теперь, когда Елизавета стала королевой, такие речи об Анне Болейн считаются крамольными, даже изменническими. Миледи задумчиво смотрит на меня. «Ты все еще истинная католичка?» В данной ситуации это наиболее разумно. Я намекнула, что готова защищать интересы католиков, чтобы заручиться поддержкой Испании. Король Филипп – один из самых влиятельных в мире и сильнейший в Европе. Он на моей стороне. Миледи улыбается. Значит, он будет оказывать давление на Елизавету, чтобы та назвала тебя наследницей престола. Она не сможет ему отказать. Ей нужна его поддержка. Не забывай, ее положение на троне ненадежно, ведь в глазах большей части христианского мира Елизавета — незаконно рожденная еретичка, не имеющая прав на английскую корону. Тогда как ты — совершенно другое дело. Мама понижает голос, потому что такие речи — ничто иное, как государственная измена, и за это можно легко лишиться головы. Я поднимаюсь и иду к двери посмотреть, не подслушивает ли кто. Но служанки уже ушли. Я с облегчением вижу в окно, как они, несмотря на плохую погоду и поздний час, прогуливаются по саду. Я сделала все, что могла, чтобы заручиться поддержкой короля Филиппа. Говорю я открыто хожу на мессу по воскресеньям. Я ношу крест и четки, в особенности в тех случаях, когда это может увидеть испанский посол. Да я смотрю, ты поумнела и повзрослела, дочка. Я просто стараюсь быть осмотрительной. И хотя я демонстрирую внешние знаки католической веры, однако делаю это не слишком откровенно, чтобы не вызвать подозрений со стороны королевы. Ты правильно ведешь себя, Кейт, и я рада, что ты учишься игре в политику. На лице миледи довольная улыбка. Нечасто мне приходилось удостаиваться ее похвалы. Затем матушка меняет тему и интересуется, есть какие-нибудь новости о моем сыне Сеймуре? Да, есть. Королева Елизавета вернула ему титул графа Хартфорда, принадлежавший его отцу. Это наверняка сделает Эдварда в глазах ее величества подходящей парой для меня. Миледи смотрит на меня с явным сомнением. И не жди, что она в ком-то увидит подходящую для тебя пару. Откровенно говоря, я не представляю, каким образом можно получить разрешение на этот брак, которого ты так жаждешь. Глядя на мою бедную матушку, чье тело безвольно распростерлось в кресле, я с испугом понимаю, что должна поспешить, если хочу, чтобы она использовала свое влияние на королеву, и заявляю без обиняков. «Нам нужна ваша помощь, миледи. И именно поэтому я и приехала. Нед ждет за дверью. Он тоже приехал из Хэмптон-Корта. Мы хотим попросить вас кое о чем. Это очень важно. Пожалуйста, выслушайте меня. Мы считаем, что в ваших силах помочь нам». Мама только вздыхает. «Слушайте мои путанные объяснения. Вот что. Позови-ка-то лучше Стоукса». Она с трудом поднимается и усаживается снова, царственным жестом опираясь на трость. «А Нед?» — спрашиваю я. «Он может немного подождать».